Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Наталья Басовская, доктор исторических наук в студии. Очень много историю исторических персонажей, извините за тавтологию, мы с вами знаем либо из художественной литературы, либо из кино. А я сам учил Александра Невского по фильму «Александр Невский», историю Франции по «Трем мушкетерам», естественно, ну и историю средневековой Англии, безусловно, по романам Вальтера Скотта. А потом пришли фильмы, и вот остаются такие вот мифы, я бы сказал. И очень много в истории персонажей, которые были оболганы, может быть, нарочно, может быть, ненарочно, литературой и кинофильмами. Ну, художники творили своих Малют Скуратовых, Беронов, Ричардов Третьих, начиная от дедушки Шекспира, о котором мы тоже, Ричарде Третьем, да, да. И вообще и о Генрихе Пятом. Шекспира вспомним не раз. Шекспира вспомним не раз, мы еще Но поговорим. Но вы сразу вынесли, Алексей Алексеевич, приговор Ричарду. Нет, неоправданно вознесенный. А давайте проверим. Нет, а мы сейчас проверим. Я просто пока рассказываю. Я хочу, чтобы вы знали, что я, честно говоря, сильно возбудился, послушав передачу, которую мой коллега Сергей Бунтман и Наталья Басовская вели об Иоанне Безземельном, человеком, вымазанным черной краской, но всеми фильмами, всеми книгами художественными. И чуть-чуть усомнились. Да. Теперь мы знаем, что там был другой человек, это его антипод, он вымазан белой краской, я говорю слово «вымазан», это Ричард «Львиное сердце», герой без страха и упрека, рыцарь на белом коне. Итак, Ричард «Львиное сердце». Знаю по «Айвенго», знаю по «Талисману», знаю по фильму «Робин Гуд», «Король воров». И многим другие. Он популярен. Но прежде чем о нем говорить реальном, вот его квинтэссенция, его романтического образа. Из Генриха Гейне баллада. «В пустынной дубраве несется ездок, в роскошном лесистом ущелье. Поет и смеется, и трубит он в рог, в душе и во взоре веселье. Он в крепкую броню стальную одет, знаком его меч сарацином. То Ричард, христовых, то воинов цвет, и сердцем зовут его Львином». Перевод Алексея Константиновича Толстого, тоже не чуждого поэтическому интересу к истории. И какой образ. Но то есть прекрасней некуда. Я должен сказать, что тут же наши слушатели начали реагировать. Александр Напейджер считает, что «Львиное сердце» — это литературный эпитет, и никогда при жизни Ричарда такого эпитета не было. Неправда, Александр. Во время Третьего крестового похода одним из лидеров которого был Ричард, ставший «Львиным сердцем» во время этого крестового похода, он и получил это прозвище. Он, поход состоялся в 1189 году до 1192. Для его жизни две очень важные вехи. 1189 Ричард коронован английским королем в Лондоне. И, в общем, потом долго-долго там больше никогда не был. Потом был только еще один раз. Опять-таки в этом 1192. Когда Айвенго приехал спасать. Когда вырвался из плена. Совершенно верно. Приехал, спас и уехал. Когда вырвался из плена в 1192 году. И во время этого похода, когда он захватывал, как пишет один из известных дореволюционных авторов, станции на Средиземноморье, сегодня звучит как-то очень интересно, он захватил Мессину, он захватил Сицилию, он захватил Кипр. Вот там, в боях, личное его поведение, он действительно в первом ряду, он действительно рубился. Он был сильным, физически сильным. Одного своего недруга кинул так, что его потом еле собрали вместе с латами, когда рассердился. Это не в бою, это он рассердился в ссоре. А латы там весили килограмм 40, да, 40-50, до 50. Да. И он во время этого похода и стал уже стабильно, его стали называть «Львиное сердце». Это вошло в воспоминания о Ричарде, написанные его современниками, прежде всего знаменитым Амбруазом. Но его произведение стоит сказать чуть попозже. А сначала вот о жизни Ричарда. Он действительно старший брат Иоанна Безземельного. Родился в 1157 году в Оксфорде. Это тоже его краткое пребывание там. Умер в 1199 и всю жизнь фактически жил во Франции. Потому что вырос он в Аквитании, при дворе своей матери Алиноры Аквитанской, а затем создал свой двор. И вот его судьба с рождения быть трубадуром. Не только потому, он же не что был старшим сыном, он не претендовал нет, на английский нет, престол. Нет, он был третьим сыном. Иоанн-то вообще четвертым, почему совсем разозлился. А этот третьим. И у него тоже шансов было немного, но они пришли к нему быстрее. Первые два брата умерли, и стало ясно, что теперь Ричард. Но в год своей коронации, в 1189, сразу после нее он отправляется в крестовый поход. Его сравнивали уже при жизни и продолжают сравнивать с Ахиллом. И сравнение обосновано в одном важнейшем пункте – слава. Слава. Его манила слава. Его манила личная слава, ради которой он готов был умереть. Он рисковал жизнью бесконечно. Сколько перед ним не было врагов, он первым врубался в строй, а за ним уже мчались его, так сказать, соратники. И это слава. Насколько он был набожным? Был, но не крайне. Человеческую жизнь ценил не очень. И в молитвах не проводил часы, как, например, французский король Филипп II Август, гораздо более набожный. Все-таки слава. Слава освободителя земель на Востоке, которые были в первом крестовом походе в 1099 году завоеваны западноевропейскими рыцарями, а теперь отбиты султаном Саладином, ярчайшей фигурой, блистательным полководцем Востока. Победить Саладина – это уже остаться в мировой истории. Отбить храм гроба Господня – это дважды остаться в истории. Победить... И бог с ней с Англией. В общем-то, да. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Англия в этом раскладе получается просто его казна. И он ее так и использовал. Он ее обобрал. Не лично, но собирая деньги на крестовый поход. А когда его мать Элеонора стала собирать деньги на его выкуп, Ричард в плену, то ее обобрали очень сильно. То есть для Англии он разорительный, дорогостоящий, маловиденный, но любимый. Это поразительный эффект, над которым можно думать. Есть несколько резонов. Во-первых, люди любят победителей. Во все времена, и, увы, не наша эпоха, не являются диаметрально в этом смысле противоположной. Победители, победа, звонкая военная победа привлекательны. А уж в те времена, когда слово «гуманизм» не родилось, когда мысль о том, что победы стоят человеческих жизней, никому не приходила в голову, любовь к победителю, вот один из резонов. Наталья Ивановна, но какой же победитель? Я вот сейчас буду занимать роль... В походе он не победил. Не-не, он нигде не победил. Началось, его военные подвиги начались с того, что он восстал против отца, если я правильно два понимаю. Раза. Два короля. Два да? раза. То есть такой вместе отцы... с братьями. Вместе с братьями. Правда, вместе с братьями, да. Всей семьей. Да, замечательно. Нет, конечно, он в походе победил. Не победил, в плену отсидел, дважды оград. Чего он победил? Сейчас скажу. В век рыцарства. Вот его личные качества, личное движение в первом ряду, в строю, его победы на турнирах, выкинутый этот нелюбимый герцог, растерзанный знамя герцога австрийского нелюбимого. И он сказал, ну выйдите, кто посмеет мне возразить. Вот он какой победитель. Он рыцарь. Он родился в век рыцарства. Он вырос при рыцарственном дворе своей матери, потом создал свой. Он окружил себя плотной толпой трубадуров. Он поощрял, чтобы его воспевали. Его воспевал сам Бертран де Борн, великий певец рыцарства. Что писал Бертран? «Как мне нравится звон мечей! Как я обожаю, когда падают лошади, когда валятся раненые и убитые, и моря крови!» Это такой век. И в глазах, конечно, только этого века он мог быть победительным. Да и Ахилл-то тоже. Ведь не Ахилл взял Трою. А Трою захватили благодаря хитромудрому Одиссею или Улиссу. А у Ричарда был свой Улисс. Это Филипп II Август, французский король, который был хитрее его в тысячу раз. Не бился в этих открытых боях, переиграл его политически тысячу раз. У его брата Иоанна Безземельного после смерти Ричарда отобрал все французские владения, почти все. А вот в памяти народной, в массовом сознании, эти индивидуальные качества настолько привлекательны, что вот люди не хотят думать о реальности. Да. А может быть, это как раз вот такие люди, как Бертран де Борн, такие литераторы, сказал бы я, и создали... постскриптум, да, после смерти, после гибели. Где-то в неизвестном... Еще удивительно, что не было лжеричардов. Они современники. Да? Бертран де Борн был знаком с ним лично. Ага. Сначала поссорился с Ричардом, потому что Ричард отобрал у него какое-то поместье. Он у всех, кого что мог, отбирал, что побогаче. Потом есть версия, что не без задней мысли вернул, чтобы тот его полюбил. И Бертран в силу своей профессии, если можно трубадура назвать профессией, стал его бурно тоже воспевать. И о нем писали современники. У него были бешеные поклонники. Вот эта знаменитая «Священная война», написанная Амбруазом, это участник крестового похода, который пишет о Ричарде повседневно, и в строках которого видны плохие качества Ричарда. Но Амбруаз старается их либо оправдать, либо смягчить. там проступает и его безмерная вспыльчивость, и несправедливость, и жестокость. По его приказу 2000 пленников были казнены под стенами Акры. Ну, правда, сарацины. Ну, правда, идеи гуманизма нет. Но все-таки это 2000 человек по тогдашней идеологии рыцаря и рыцарственную честь это не роняет. Угу. Он щедр. Он щедр был даже к своему вредоносному младшему брату. Уходя в крестовый поход и надеясь, что брат будет вести себя прилично, но брат не вел, Ричард осыпал его дарами, щедрой рукой. Щедрость – тоже рыцарственное качество. То есть это герой определенной эпохи. И вот мне кажется, что он своим знаменитым мечом обозначил разлом эпох, как бы разрубил. Его правление 1189-1199 – это конец расцвета рыцарства и начало, самое-самое начало заката рыцарства как корпорации, как элиты этого общества. Начало его конца, до которого еще далеко. Все переломится где-то в 15 веке окончательно. В 14 уже будет заметно. Но Ричард, этот поющий король, как в современном романе его назвали, этот трубадур с мечом и с тяжелейшими кулаками, Ричард как бы означает и разрубает границу между этими эпохами. Я повторю, что это было очень не случайно. И обстановка его детства в окружении трубадуров при дворе матери Алиеноры. И даже его прадед, герцог Аквитанский, Гийом, был знаменитым трувером. Его считают даже, что с него начинается век Минизанга. Его дед, Гийом под другим номером, тоже трубадур. Причем оба, и прадед, и дед, и сочинители этих самых стихов, этой носители этой культуры рыцарской, расцветающей, пышной, и поклонницы женщин, безумные. В этом Ричард не так сильно на них был похож, не так сильно. Но все дружно описывают его внешность. Она прекрасна, в отличие от Иоанна Безземельного. И это подозрительно. Это подозрительно, да? Да, но не подозрительно вот что. В описании этих черт так проступает что-то викингское, нормандское. А ведь он потомок династии, которая пришла туда, там смешалось многое в Англии, в том числе и нормандский элемент. И вот это что-то, ну, во всей Западной Европе викингские черты есть. Светловолосый, очень крупного телосложения, физически сильный, с тяжелыми кулаками. Но как такого не любить в тот век? А как он тяжелыми кулаками по струнам-то бренчал? Бренчал. Он сам бренчал? Он пел. Это было принято, он мог дернуть струны, трубадуры могли подхватить вокруг него. Есть еще одна. Не складываются две картинки просто. Такой вот брутальный грубьян, который бросает противника, на котором надето 40 килограмм железа, с тяжелыми кулаками, и вот сладкозвучный трубадур. Вот это полновесный, объемно прорисованный образ рыцаря. Должны здесь быть черты идеализации? Полагаю, да. Но идеализировали именно его, потому как там, видимо, были некие резоны в силу юности в Аквитании, окружения трубадурами и, в конце концов, наследственности от прадеда и деда. Это, в общем, культурная традиция уже и семьи. И рыцарь – это вообще фигура очень противоречивая. Он, с одной стороны, считается таким прекрасным, щедрым, заступник дам. С другой стороны, он ведь и груб, и грязен, и жесток. Просто сознание той эпохи построено так, что высвечиваются первые стороны. Ну, может быть, никакого Ричарда и не было. Это мифологический образ, как раз идеальный, с одной стороны. Идеальный, в смысле, точно отвечающий задаче. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Действительно, все не так. И среди плаща вот этого замечательного рыцаря на белом коне с белым мечом проглядывает совершенно другой средневековый мужчина. Да. Он был мужчина очень, видимо, средневековый, и потому так нравился своей эпохе. Он пришелся ей как раз в момент ее расцвета. Вот правильно вы задаете вопрос, Алексей Алексеевич, сами себе, конечно, самому себе. Ну как так? Вот столько плохого делал, дважды отца предал, Англию обирал. Ходили слухи даже, распускал их Филипп II, французский король. Они в крестовом походе очень ссорились обоснованно, что Ричард его отравил, и что смешно, Филипп говорил, и я в результате оплешивил. Вот это как-то очень в духе Филиппа. Как-то не героически, а что-нибудь такое бытовое. То есть, как же объяснить, что все-таки в той же Англии, где он не бывал, на языке, который он говорить не умел, он говорил на совершенно другом языке континента, Он попал в лучшие народные баллады, в традиции и в символы благородства. Еще один мотив для этого, мне кажется, то, что в жизни Ричарда было несколько серьезных резонов считать его несправедливо обиженным по законам той эпохи. А именно, Филипп II коварно бросил его под стенами Акры. Предал по-нашему, и по их. Я сама читала документы эпохи, очень редкие документы. Алинора Аквитанская, мать Ричарда, писала римскому папе: «В то время как мой сын, подобно Ахиллу, сражался под стенами Акры, предатель Филипп, король французский и так далее». Вот откуда образ Ахилла-то. А он не случайно. От мамы, от Элеоноры Аквитанской. И от того, что в той культурной среде высшей знати античного образа жили. Они были сильно искажены, упрощены, но они жили. Эти имена не умерли. Еще при Карле Великом в его придворной академии, а это 8-9 век, рубеж, члены этой академии, не очень сильно образованные люди, все-таки брали себе античные прозвища: Гектор, Гомер и так далее. То есть что-то элементы жили. И к Ричарду они вот пришлись. Элеонора была женщина образованная, не зря так сказала. Так вот, когда его там бросили и предали, уже нехорошо. Уже широкое какое-то. Он же за Христово дело, а французский король удрал. И когда он там побился за Христово дело, поболел лихорадкой, и начались неудачи, а из Англии сообщение, что Филипп готовит войну против него, и готовил, он вынужден отбыть, как трогательно он прощался с войском. Бросил свои войска. Он бросил, как Наполеон, который бросил в Египте. Совершенно верно, и в Египте, и под Москвой. Да. И Наполеона обожают. И до сих пор. А почему? Вот какая-то мистика, мученичество за великое дело, красоты. По дороге через Европу он пробирался инкогнито. Австрийский герцог, чье знамя он растоптал в свое время, берет его в плен. А крестоносца, кроме как в бою, в плен брать нельзя. Нарушены высочайшие заповеди. Опять он пострадавший. Его берут в плен и заточают в замок где-то на Дунае. Никто точно не знает тогда, где. Он как бы исчезает. Исчезнувший король. И, видимо, позже, считается, в 13 веке появляется прелестная легенда, что как он был найден. Некий трубадур бродил от замка до замка. Вообще, фигура трубадура в Европе в это время великая фигура. И пел балладу, сочиненную им вместе с Ричардом. И вот у очередного замка он пропел первый куплет, а высоко из окошка, из башни, ему ответил голос, который пропел следующий куплет. «Ричард здесь!» — понял трубадур. И распространил это по всей Европе. Скорее всего, легенда. Но опять качество легенды. Угу. Направленность. Он страдает там. Сама читала документы, а не легенды. Очень серьезные документы о том, что помимо выкупа, который собирали в Англии, за короля полагается большой выкуп, Филипп II, французский король, платил германскому императору, который выкупил Ричарда у герцога, вот как современного футболиста его перекупали тогда, пленников. Его сначала австрийский герцог продал его германскому императору, германский император за выкуп его будет отпускать, но за каждый дополнительный день, проведенный в плену, Филипп II французский и Иоанн Безземельный, братишка его младший, платили императору дополнительно. Чтобы только держал. Только держи, только не выпускай. И деньги немалые. Эти документы я читала сама. И вот молва, какое предательство. Младший брат и французский король, который считался официально его большим другом, посвящал его в рыцари. Они прям были... Ну, не разлей вода, как говорится, вот так в бобиходе. И вдруг такое предательство. Что по сравнению с этим? 2000 казненных неверных. Грубости, вспышки, которые так свойственны Ричарду. Его давняя-давняя борьба с отцом, но ведь с братьями вместе. Отец был больно крут. Как бы все это в глазах той эпохи несоизмеримо перевешивает. А кроме того, современники написали прекрасные произведения. Ну и, конечно, Амбруаз прежде всего – это знаменитая история священной войны. Это огромная поэма, которую специалисты сравнивают, называют «Илиадой XII века». Она, видимо, не так талантлива и не так читабельна, как переводы «Илиады». Или Гнедича своего не нашлось. Около 12 тысяч стихов. Как говорят, опять-таки, прекрасные специалисты, например, наш русский медиевист Добиаш Рождественская, что скорее ее надо бы назвать «Песнь о Ричарде». Вот, например, оттуда. «Как овцы перед волком разбегаются, перед Ричардом его враги». С Ахиллом тоже его сравнивает. Из современной баллады. Нет, ну это может быть балладу потом. То есть опять прекрасный образ. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Хотя Амбруаз пишет и о трудностях, и про слухи о том, что оплешил французский король, и дает бытовые картинки тяжелой жизни этого лагеря, прям трогательные до слез подчас, как тяжело было крестоносцам под стенами Акры, в Сирии вообще, у более мелких крепостей, жара, лихорадка. Пишет о том, что ну, там вот были женщины, их всех называют старушками, но у них после 25 лет все были старушки, которые трогательно мыли белье и головы крестоносцев, а в ловле блох превосходили обезьян. И вот такие бытовые мелочи. И как Ричард, когда его эта лихорадка охватила, ну все они болели на Востоке, естественно, охватила его эта лихорадка, как он не мог даже встать, так на носилках его принесли в бой у стен очередной крепости, и он лежа стрелял из лука. Ой. То есть, конечно, идеализированный, конечно, разукрашенный, но он что-то давал, какую-то почву для этого. Он просто веку своему очень соответствовал, как вы мне думаете, кажется. Поэтому? Это одна из причин. Кроме того, личная храбрость, ну да, это этому веку. Вообще храбрость не мешает ни в какие времена. Это правда. И люди ее уважают. Но в то время физическая сила, личная храбрость, да еще талант поэта и любовь к поэтам, тем поэтам. Надо вообще это учитывать тем фигурам, которые хотят быть Наталья популярными. Наталья Ивановна, я напомню, что у нас Наталья Басовская, доктор исторических наук. Говорим о Ричарде «Львиное сердце». Но это согласитесь, что, в общем, если очистить его от вот жалости, что он несправедливо обиженный то французским королем, то австрийским герцогом, не жалость, то собственным братом. Сочувствие, пожалуй, сочувствие, да. Сочувствие. Ну, несправедливость да, к нему. Да, то, что он там борец за правое дело, да. А это... Он крестоносец. Но при этом я вернулся бы к началу. Угу. Молодой человек, очень амбициозный, да, третий сын. Да. Дважды в мятеже против отца, в результате второго мятежа, в общем, отец и умер, как я понимаю. Но когда получил известие... Он унизил отца, заставив его подписать мир. Он унижал отца прилюдно. Он преследовал его. Да. Он гнался за ним сначала в погоню. Он потом его оскорблял. Мир этот подписывался очень тяжело. Но все же он был подписан. Худой мир. С Ричардом. Мир. Но когда после этого мира Генрих II сказал, покажите мне весь список заговорщиков, ему его показали, и он в списке нашел своего младшенького, любименького, Иоанна. Вот тут его, как пишут источники, разбил удар. То есть с Ричардом они были в чем-то похожи. Не любили друг друга, враждовали, но чем-то похожи. Оба такие неистовые, рыцарственные, способные на прямой удар. Вот а смотрите, Иоанн нет. Ну вот все, да. Ну, Иоанн, мы уже говорили да, про да, него. Да. Вот Ричард, вот он, затем он воцаряется. Я сейчас иду по черной линейке. Он воцарился. И сразу же, крестовый поход, обобрав Англию. Да. Обобрав Англию. Ну, Ну как, конфискации. Нет, хуже стало еще, когда еще и выкуп. Еще просто худшее было еще. Еще дойдем до выкупа. Да, уже было тяжело. Да. Дальше, во время крестового похода бесконечно ссорится с союзниками. Перебил 2000 заложников, да. Когда Саладин не успел выполнить его требования, Саладин не тронул ни одного. Кто считает, что не успел, кто считает, что не хотел, да, Саладин вел себя благородно. Да, а Ричард перебил это просто, так. Перерезал. Это так. Значит, оскорбил этого несчастного Леопольда Австрийского. Да. Значит, за что сорвал это же честь? Это же честь. Конечно. Значит, предположим, оплешивил французского короля. Отказался жениться на сестре французского короля. Публично. Это особая история. Ну как, публично? Оскорбил девушку. Судя по всему, эту девушку давным-давно сделал своей наложницей его папа. И согласитесь, Генрих II, да. Пережить такую травму, что твою невесту, твой папа сделал своей наложницей, а судя по всему, это факт, это тоже, конечно, к некому хорошо, озлоблению дело. Дальше, да, значит, покидает свое войско, да, там, потому что его власти угрожает возглавляет его младший брат. А затем его, значит, там схват распускает. Войску, конечно, плохо без войско него. Войско плохо там просто, да. А потом, значит, выкуп, который собирали ради него, приезжает в Англию. Ну, вроде бы, ну все уже, ну вот тебя выкупила матушка. А протесты и нет через год против него? Да, но через год уезжает. Да уезжает он через год и начинает воевать во Франции. Меньше, чем через год. Он почти сразу уезжает, потому что во Францию, потому что там Филипп опять угрожает его владению. И последнее. И последнее. Нет, Наталья, сейчас будете объясняться. И последнее. Умирая, тяжело ранен от заражения крови, потому что рана была, как пишут современники, рана была не смертельная, а заражение крови началось. Он назначает своим наследником кого? Вот этого Иоанна Безземельного, на кого оставлять Англию? Ему на Англию было наплевать. Вот Британия, где его сын, да, Артур, вот сыну он отдает Британию, он Англию не любил, ненавидел, не хотел ее... племянник. Племянник. Британия племянник, да. Артур Бертонский. Артур племянник, да. Но назначает наследником не сына старшего брата Артура, а своего вот этого негодяя Иоанна Безземельного. Должен что это за человек такой? Что это за человек такой? Что это за человек такой, Ричард Львиное Сердце? Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Противоречивый человек, страстный человек, неожиданных решений и, может быть, отчасти этим тоже нравящийся. Значит, дважды предал отца, про список заговорщиков я вам сказала. Да. Это была вся семейка такая. Угу. Говорят, что пророчество, проклятие Мерлина, знаменитого колдуна средневекового, над ними тяготело. И считало, что пришли они от дьявола, сказал Мерлин, к дьяволу и уйдут. И в этой семье будет сын восставать на сына, брат на брата. И вся их жизнь так и сложилась. Так что вот здесь он вроде бы в контексте общесемейном. Отношения его с Иоанном Безземельным, вот эта щедрость, которой он его осыпал, уезжая в крестовый поход, это его желание передать ему престол, но там не все не так точно выражено. Скорее, Иоанн проявил порядочную инициативу и позаботился о том, чтобы другого-то варианта не было. Артур Бретонский ведь умер загадочно и неизвестно, может быть, он был убит. Это был сын Жеффри или сын Генриха? Это сын Жеффруа, да. Старшего брата. Второго. Первым был Генрих, второй Жеффруа. И в конце концов он снова... Он даже не решил сыновей оставить. Ричард. Да. Он даже не думал об этом, о престолонаследии. Нет, он думал о престолонаследии, и вы правы, что, наверное, все-таки он как бы примирился с властью Иоанна Безземельного. Ведь он, вернувшись из крестового похода, это баллады все мечтают, как он покарает своего брата, как он накажет злодея. Ничего он этого не делал. И тут некая тайна есть, которую, видимо, никто никогда не разгадает, и даже литература пока никакой определенной версии не предложила, потому что либо это странным образом вспыхнувшая любовь к последнему братишке, кончаются вот эти вот, вот эта группа плантагенетов, либо это, вот никого он не стал карать, вернувшись из этого крестового похода, сохранение, опять-таки, образа Христова воина. Вот его вспышки гнева и жестокость там были, а здесь надо было сохранить, по крайней мере, облик такого христианского, высокого христианства. И вокруг, и опять об этом говорят легенды, вокруг его смерти. Известно, что в него попал стрелой некий рыцарь при стычке по мелкому поводу с непокорным вассалом. Ричард воевал на своих же землях. Вторая версия, что он хотел ограбить этого вассала. Очень может быть, что у вассала в подвале были мешки золота. А этот рыцарь, который выстрелил в Генриха, в Ричарда I прицельно, очень нарочито, якобы сказал, что от Ричарда пострадала его семья, и стрела, видимо, была отравлена. Когда-то я читала в одной нашей давней советской книжке, был убит на юге Франции Ричард I Львиное Сердце, случайно пролетавшей стрелой. Нет, не так случайно она там пролетала. Он был на пороге войны с Филиппом Августом. Французский король очень боялся этой войны. И найти такого рыцаря, который был обижен, семья которого была обижена Генрихом, было вполне возможно, то есть не очень трудно. И стрела, видимо, была отравлена, потому что рана не была смертельной. Никак не удавалось просто эту стрелу удалить, или она была какой-то особой хитрой системы. И опять легенды вокруг того, как он поступил с своим убийцей. Несколько. Пригласив этого убийцу, и вокруг него преданные Ричарду люди, он сказал, что он запрещает его наказывать даже в случае его смерти Ричарда. Пусть этот рыцарь уйдет. это по-христиански. Он, бросив крестоносное войско, хотел быть очень сильно крестоносцем. И вокруг него часто, вот его отношение к врагам. Например, Вальтер Скотт, который много читал о Ричарде, вкладывает в его уста такие слова: «Лев не питается падалью и отпускает врага злого». А этого рыцаря, наоборот, милую, узнав, что семья пострадала, отпустите, чуть ли не денег дайте. А дальше молва рассказывает, как только Ричард умер, его приближенные сейчас же вздернули этого рыцаря в ярости невозможной. То есть всегда вокруг такие легенды, и он дает для них повод. И вот то, что он передал Иоанну Безземельному, ему известному, знакомому, оболганному в истории, о чем мы говорили, наверное, он был не так примитивен, а не неведомому мальчишке, очень юному Артуру Бретонскому. Британь далеко, Жоффрей давно умер. Кто он, этот Артур, в общем, неизвестно. И можно сказать так, как вы, смотрите, он не заботился о короне Англии. А можно усомниться и подумать. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Никакие самые строгие исторические исследования конечной истины нам не дадут. Ее надо бесконечно искать, детали какие-то уточнять, документы раздобывать. Но современное состояние вот исторической науки все больше и больше со времен первой половины 20 века с Марка Блока показывает: привлекайте и психологию, и филологию, и лингвистику. Стройте антропологическую историю. И тогда, пожалуй, вы поймете в ней несколько больше. Вот почему мне кажется, что литературный взгляд на историю при всех издержках, поправках, преувеличениях, вместе с тем, дает то, что ни в каких документах не найдешь. Сравни Ричарда с Ахиллом, а Филиппа с Улиссом. И ты видишь какую-то такую грань этого третьего крестового похода, которую никогда бы не нашел ни в одном документе эпохи, письме, даже если это Алинора пишет, а она почти в стихах, мой сын подобно Ахиллу, а в сухом вообще не найдешь. Вероятно, очень хорошо сочетание и вот этих чисто антропологических моментов, как Блок, Марк Блок, великий французский историк, ценил психоисторию, психологический анализ. Он писал, совершенно не боясь сопоставления эпох, он писал: поведение людей во время Первой мировой войны, где он был сам молодым очень, многое объяснило мне в исследовании сражений эпохи Средневековья. Совершенно не боясь, что его упрекнут, что это разные социальные отношения, это разные, как сказали бы при марксизме, общественно-экономические формации. А где же классовая борьба? Не боясь и видя историю как историю человеческую. И Марк Блок, написав своих знаменитых «Короле чудотворцев», выдающуюся книгу, показал, что если мы что-то хотим понять в королях средневековых, в нашем Ричарде, львиное сердце, или просто Ричарде первом английском, мы должны учитывать и вот то, что быстрее найдет литература. Наталья Ивановна, вот в свое время, мы с вами об этом говорили как раз, когда только началась программа «Не так», и вы это делали в РГГУ. Помните, кстати, для тех, кто не знает, обращаю вас к роману «Два капитана», помните, были суд над литературными персонажами или историческими личностями? А мы над историческими. Совершенно верно. Вот я просто вспоминаю, мы 10 лет назад там об этом говорили, ваши студенты это делали. Вот скажите вы мне, если бы вы были юристом, и вам хотелось, и вам было предложено участвовать в процессе над Ричардом «Львиное сердце», вы скорее бы уклонились в сторону прокурора или в сторону адвоката? Ни в коем случае не прокурора. Один из мотивов, по которым я, ну, как-то вот, не очень тоскую, я лично, не очень тоскую по судам истории, хотя они были изумительно интересны, яркие. И вот студенты жили вот там. Я тоскую. Студенты жили ими. Но один из моментов, что необходимость прокурора, как какого-то, и необходимость обвинять людей прошлого, клеймить историческое прошлое, она всегда немножко сомнительна. Потому что не судите, да не судимы будете. Его надо не клеймить, а все больше познавать. Я не пошла бы в прокуроры, даже если мы примем эту условность. Да. Наверное, в силу своей профессии. Потому что историк не может не понимать, насколько Ричард I органичен в своей эпохе. А писатель может? Писатель... Но ведь Иоанн Безземельный тоже органичен в своей эпохе. Но безусловно. Все, кто про него пишет, все прокуроры. Нет, рыцарской эпохи нет. Рыцарской эпохи нет. Он буржуа. И не буржуа. Он физически тщедушный, может быть, ближе к буржуа. Да. Очень жадный. Он, да, скорее вот... Буржуа тот, да, имеется в виду, да, тот да, буржуа. Да, средневековый. Первоначальный нет, буржуа. Нет, он к рыцарской... Но по-разному можно было выпадать из рыцарского контекста. Да. Был французский король Карл V, 14 век. Он... вообще не подходил к рыцарской эпохе. Который мудрый. Мудрый. Потому мудрый. Зато не подходил, зато мудрый. Именно да, поэтому. Да, да, да, да. Он слаб физически. Он собрал самую большую в Европе библиотеку, книжный червь. Он решил эту проблему. Он не выходил на турнир никогда. Он нашел Дюгеклена. Да. И да, рыцарское, что было нужно, заменил великим полководцем Дюгекленом. А Ричард, львиное сердце, он... у него Дюгеклена нет, он сам себе и Дюгеклен, и начальник штаба, да. То есть он и все-таки и трубадур. Но не правитель. Не так просто. Но не правитель. А не пришло еще время осознания государственного интереса? Не пришло еще время... Ну, как Генрих II, его отец, сознавал очень хорошо. Нет. Нет? Еще при жизни разделить все земли между сыновьями, это значит, ты обрекаешь Англию на раздоры. Он же при жизни, до рождения Анны Безземельного, все раскрепил. Ричарду предназначалось нашему Аквитания. Нет полного сознания. Это как своим поместьем. Как Карл Великий делил, сын Карла угу. Великого, разделил между внуками Карла Великого, знаменитый Верденский раздел. Да. Делить, как поместье, как аллот свою землю. Понятие государственного интереса, оно близко, но оно еще не пришло, как и нация еще не вполне осознала себя нацией. Да, но не прошло и 16 лет после смерти. Что такое 16 лет в истории? Очень мало, особенно в то время. И Великая Хартия Вольности возникает. Всего 16 лет! Всего! Значит, как раз перелом. Вот то, Алексей Алексеевич, я прям вам признательна, как вы подчеркнули. Мы на рубеже эпох. Вместе с Ричардом «Львиное сердце». Эпохи взлета рыцарства и эпохи начала его конца. То есть Ричард не перевалил через забор, нет. Называется. Он остался нет. Вот на этом заборе, и потому его и видно. После него перевалят. И они в земельную будут толкать за забор. Да. А потом придут добровольцы такие, там, как Эдуард I, конечно, в Англии. Он уже... предчувствует, что нельзя чисто по-феодальному править. Все впереди. Может и Ричард быть, как III, и, наши... и Ричард III не он так уже далеко. На рубеже следующих да. Эпох. И все впереди, может быть, как и в нашей передаче, и в нашем стремлении разобраться в литературных и реальных образах прошлого. Я напоминаю, это была Наталья Басовская. Мы говорили о Ричарде «Львиное сердце». И, конечно, очень многие читали Айвенга. И найдем еще какого-нибудь оболганного исторического деятеля или напрасно возвеличенного. Никто не знает. Спасибо большое, Наталья Ивановна. До свидания. До свидания. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.